На каждом партийном собрании он со страхом ждал, что кто-нибудь выступит и потребует разъяснений. Кроме всего, и Алла Васильевна вела себя странно. То целыми днями не выходила из своей комнаты, то вдруг забирала чемоданчик с лаками для ногтей и уезжала на прииски. Сергей несколько раз деликатно намекал, в какое сомнительное положение она ставит его. Алла Васильевна мило улыбалась и свои поездки объясняла скукой и нежеланием вызывать разговоры в поселке. Фомин против веления совести старался как мог помочь ей закончить дела, лишь бы скорее выпроводить ее из Аратукана. Озабоченный вид Каца вызвал у него новую тревогу. Что еще могло взволновать Исаака, кроме проживающей в его доме Аллы Васильевны? «Вы что-то хотите сказать мне? О чем еще может говорить Кац, если не о своих болячках? Скоро приезжает семья, надо подготовить хату и все такое. Алла Васильевна заканчивает свои дела и должна скоро уехать», — успокоил Фомин старика. «Жить ей 1000 лет, не женщина, мармелад. А вот только где сладко, там и мухи, а где мухи, там нехорошие следы». Фомина ударила в жар. Исаак что-то не договаривал. «Что? Что такое? Договорите ясней!» – остановился Сергей. Кац торопливо полез в карман. Потом вытащил небольшую тряпочку и подал Сергею. «Посмотрите, что это, по-вашему?» Сергей увидел желтую крупинку с чечевичное зерно, а когда положил на ладонь, почувствовал ее тяжелый вес. «Самородочек! Как он попал к вам?» «Пол подметал. Печь вычистил и выбросил мусор на дорожку, чтобы скорее подтаяло. Тут он и блеснул. Всю ночь думал, откуда бы. Хотел в райотдел снести, да побоялся, а вдруг накличу беду. К вам решил. «Ой, не приведи Бог!» – простонал он. Сергей не отвечал. Он сам был растерян не меньше Исаака. Неужели Алла Васильевна? А если так, то не был ли он соучастником преступления? Вот, кажется, и достукался. А разве он не видел, с кем имеет дело? Кац понял его состояние. Он зашмыгал носом, затоптался и глухим срывающимся голосом выдавил. «Только не золото это, медь. Кислотой пробовал, темнеет. Я ведь к тому, что в дом заходят медиплавильщики, а там жулики все. Да ну его в рай!» Хрипло засмеялся он, и не успел Сергей что-либо сообразить, как Исаак, размахнувшись, швырнул самородочек в снег. «Вот так-то оно будет лучше. Ах, старый дурак! Машина ведь ждет меня на базе, а я тут разболтался!» Он подтянул голенище сапог и чуть не бегом припустил к диспетчерской, проворно размахивая руками. Фомин бессмысленно смотрел ему вслед. Его не успокоила наивная ложь Каца. И обмануть Исаак как следует не умел. Теперь многое становилось понятным. Обида и гнев захлестнули. Сергей быстро прошел по карьеру и сразу направился к дому Каца. В тамбуре до него донесся мягкий басок. «Поедешь на прииск Борискин, найдешь Сологуба. Он все знает». Фомин быстро открыл дверь и вошел. В комнате было двое мужчин. Золотозубый широкоплечий блондин с нагловатыми глазами стоял у порога. Он сразу попрощался и вышел. Второй по-домашнему развалился на диване и дымил длинной английской трубкой. Алла Васильевна суетливо убирала со стола. «Прошу извинить за вторжение, но у меня к вам, Алла Васильевна, срочный разговор», — резко проговорил Фомин. Мужчина поднялся. Алла Васильевна вытерла руки о полотенце и, улыбаясь, обняла Сергея. «Познакомьтесь с моим добрым другом Поплавским. Это Сергей Константинович, чекист и мой покровитель». Поплавский театрально наклонил голову и протянул руку. Сергея охватило желание отбросить от себя Левченко, ударить в улыбающуюся физиономию Поплавского и сказать «все-все». Но страх сковывал его, и он с ужасом чувствовал свою беспомощность. Поплавский ухмыльнулся и опустил руку. «Простите, но я тороплюсь, служба», — проговорил он с улыбочкой и надел фуражку. «А чай?» — любезно предложила Алла Васильевна, отпуская Сергея.